Приветствую всех на обратной стороне ЦИПСы. Я сегодня один. Даня, значит, ведет прямой эфир сегодня на радио. Вот. Этот эфир можно будет посмотреть на его канале. Значит, я сегодня пробегусь кратко по новостям. Ну, их, в принципе, не так уж и много, но одна мне очень так понравилась, скажем так, да. Вот, ну, значит, что у нас в СВО, мы потихоньку также продолжаем наступать, значит, Софьяри, значит, противник, вот, интересно, я сегодня мониторил в основном каналы противника, читаю, и там мне понравилось, там такое одно было классное видео, паническое. Вот я вообще не люблю паникеров с нашей стороны, которые вот все пропало, все плохо, мы все погибнем. Но сейчас такие же и начали появляться, значит, со стороны противника. Это не может не радовать, да. И вот мне понравилось одно видео, значит, там прям такой заголовок, и сразу на часом в Яре зажимают клещи. Там, да? То есть, видимо, наши ребята сначала шли в лоб, возможно, и как лекающий удар, да, и сейчас пытаются, значит, вбить клинья с двух сторон для того, чтобы, ну, все, короче, по классике, то есть о чем мы постоянно говорим, в принципе, в Генштабе там тоже умные люди есть, и они везде пытаются, значит, каждый населенный пункт они пытаются окружить. Ну, то, собственно говоря, то же самое и пытаются сейчас, видимо, сделать. Возможно, попытка окружения идет. Да? И вот, значит, ну, одно из видео, прям такие заголовки: клещи, часов яр, клещи. Вот, классно, короче. Вот. Ну, смысл в чем? Что продолжаются, значит, удары наши по энергетике, да, значит, Украины. И, честно говоря, когда мы бьем по заводам, типа там Мотор Сичи, там, и где могут делать беспилотники, еще что-то. Я как бы понимаю, собственно говоря, зачем мы это делаем. Да? Когда мы бьем по энергетике, мне слегка непонятно. Но, наверное, в этом какая-то логика есть. Да? Возможно, это какой-то замысел не для того, чтобы сделать так, чтобы люди сидели без света, да? А есть какой-то замысел. Для чего конкретно мы это делаем? Да? Мы к этому немножко вернемся. Вот, значит, я уже сказал, значит, был сегодня удар по Мотор Сичи, да, это знаменитый завод, который производил, возможно, ну, сейчас, наверное, навряд ли производит, но, значит, раньше он производил все, что может связано с авиацией, там даже был какой-то скандал, китайцы там хотели выкупить какую-то часть завода или значит, технологии какие-то купить, им сначала пообещали, потом отказали, ну, короче, Мотор Сичи, он перефигурировал уже в новостях, и вот, скорее всего, так как завод связан с авиацией, наша разведка, наша, да, шпигуны и так далее, возможно, предположили, что там делается что-то для вот беспилотников, которые вот летят сейчас к нам периодически. Да, и, наверное, в связи с этим связано, что сегодня туда нанесся удар, значит, по одному из цехов. Да. Вот, так, в принципе, обмен ударами происходит. Сегодня был также удар по одному из заводов машиностроительному в ЛНР. Там глава республики Пасечник давал комментарии по этому поводу. Вот. Но я в основном сегодня так посматривал сегмент противника. Да, и вот, значит, там аналитики разные, ну, общались на интересные темы. И многие, ну, не так сказать многие, там есть те, которые, значит, половина, у которых все пропало, другая половина, это которые будут воевать до 91 года, значит, до границ, они не понимают, что у них ничего не получится, но они все равно настроены, и вот есть такие, ну, назовем их так, более или менее адекватные, да, которые говорят о том, что, ну, все идет к мирным соглашениям, да. Но не то, что идет, да, а вот они об этом заявляют, что чем быстрее они, значит, подпишут какие-то мирные соглашения, тем меньше они потеряют. То есть они уже понимают, эти люди, да, что чем больше они будут воевать, чем больше они будут мобилизировать людей и, значит, предпринимать какие-то попытки к оборонительным боям, к потом готовиться к контрнаступлению. Чем больше они будут этим заниматься, тем больше они потеряют и территории, и людей. И вот, значит, большая часть адекватных, значит, такие еще, наверное, и остались. Возможно, они не то что остались и стали адекватными, были адекватными, они стали адекватными после того, как ситуация на поле боя начала меняться. Вот. Так что вот такой интересный момент. Многие скажут, а что нам с этого? Ну, как бы это лидеры общественного мнения, в том числе и с той стороны, которые уже намекают на то, что ну, все заметили перелом, да? Все увидели, что НАТО и западные партнеры – это не те люди, которые, значит, на них можно положиться, да, почему? Потому что мы видим, что вот я даже сейчас написал новость такую, да, что вот, на, значит, мощь НАТО, да, мы вам дадим одну установку ПВО, а мы пришлем 2000 человек в Одессу, вот, вот, значит, поддержка, да, а вот мы прислали 50 САУ, которые там через полгода уже закончились, вот вся, вся натовская мощь, поэтому куда Украина стремилась, ну, вообще очень странно, да, и они, наверное, думали, что это что-то такое колоссальное, мощное, но мы видим, что на самом деле это мыльный пузырь, да, и вот стоило все это делать для того, чтобы туда попасть, очень, очень, значит, спорный вопрос. Вот, так что, значит, многие уже там считают потери, да, в плане потери не, значит, личного состава на фронте, а потери, которые они могут еще потерять в территориях, да, и вот, значит, ссылаются к тому, что лучше бы чем, как говорится, чем быстрее мы договоримся, тем меньше мы потеряем. Вот как бы вопрос стоит вот так вот, да. Вот поэтому многие уже так, не то чтобы прогрев пошел, да, какой-то обстановки, к этому все идет, но во всяком случае, уже мы слышим голоса многих людей, у которых есть, во всяком случае, ум и определенная аудитория, для которой они это вещают. Сегодня, конечно, иранцы удивили очень сильно, да, после того, как Израиль обстрелял, значит, военных Ирана, все затаили дыхание, американцы начали грозить Ирану, что если вы что-то предпримете, то мы вот, значит, здесь рядом, мы Израиль просто так не бросим. Вот. Иранцы, конечно, удивили очень сильно. Почему? Потому что, вот, кстати, они вот хорошо замаскировали свою операцию. Да? Если наш противник, несмотря на то, что не слабый противник, да, и, значит, ну, как, имеет и хорошую разведку, и пехота стойкая, все, да, но вот наш противник, ну, ему не хватило гибкости ума, да, и они взяли зачем-то перед своим контрнаступлением, сообщили о том, что они будут проводить контрнаступление. Вот. Если мы сейчас, допустим, готовим какой-то стратегический удар, да, мы об этом, во всяком случае, не говорим. Да, противник, используя технические средства, там, спутники, значит, агентуру, он может вскрыть наши планы, да, узнать, на каком участке мы будем планировать наступление или на каких участках мы будем планировать, да, наступление, и попытаться там нас как-то остановить, провести контрудар или подготовиться к нашему наступлению. Да. Но мы, во всяком случае, сидим и молчим, как мышки. Да. Вот наш противник заявлял о своих намерениях. Мы сейчас пойдем и там нанесем удар туда-то. Да, и вот срисовал стрелки там постоянно и так далее. Вот. Но вот иранцы, они вообще как бы, они не то чтобы замаскировали свою, значит, ответку, да, они провели такое, очень тонко обманули. То есть все ждали, что у Ирана очень много технических средств, там, да, у них очень много беспилотников, ракет и так далее, и все думали и ждали, что Иран нанесет такой массированный, значит, ракетно-БПЛАшный удар по Израилю, да, и все вот так в напряжении были, а Иран взял и так технично провел специальную операцию, да, значит, захватив судно MCI Aries в Армузском проливе. Вот. Так, причем такую, как в стиле спецназа операция была. Там, на вертолете, значит, зависли над судном и по веревочкам, ну, спустились и захватили значит, контейнеровоз, там, принадлежащих одному из олигархов, значит, израильтян. Да. Вот что там будет дальше с этим судном, мы не знаем, но во всяком случае было очень красиво все исполнено в плане не то, что там на веревочках спуститься и захватить, в этом ничего сложного нет, у нас там на каждых учениях, на каждых показухах там спускаются на этих веревочках, в том числе и я на этих веревочках спускался много раз, вот. Но смысл в чем, что все это было очень красиво прикрыто в плане там, никто не знал, какой будет ответ Ирана, да, и все прогнозировали, ну, сейчас там полетят шахеды, а у Ирана, кто не видел, у них там вообще не только шахеды, да, и еще там какие-то БПЛА, а у них масса видов, то есть там просто куча ракет и куча этих БПЛА на разные дальности, там с разным несущим зарядом и так далее, то есть Иран, ну, в этом преуспел, несмотря на то, что он долгое время находится под санкциями, да, а вот все ждали от Ирана этого, да, а он провел такую специальную операцию с применением, значит, спецназа, да, это, значит, корпус стражи исламской революции, вот, значит, такой сделал такой ответный ход, да, как в фильме, как в советском фильме, да, про морских пехотинцев, да, вот, провел такую операцию. Очень, очень, кстати, интересно, да, и я думаю, что, ну, так, такой вот, не то чтобы там все испугались, да, но вот такой намек на то, что Иран способен там проводить там подобные мероприятия. Обычно же все вот эти специальные операции, да, связанные там с какими-то захватами, ликвидациями или еще что-то, это все-таки было больше, значит, была израильская тема. Я уже говорил о том, что, да, вот израильтяне постоянно там уничтожали каких-то террористов по всему миру там и так далее. И вот все думали, что вот Моссад, он способен на такие мероприятия, да. А вот здесь такая операция, такая ответная операция в израильском стиле. То есть иранцы ответили таким израильским стилем, да. Вот, очень интересно, поэтому будем наблюдать за развитием событий, да. Американцы вообще, по-моему, в ужасе. Они думают, блин, тут эти русские с хохлами, там китайцы с Тайванем, короче, помощь и этим оказываем, и тем, и здесь еще Иран, как бы, и мне кажется, что американцы уже так немножко начинают напрягаться, потому что если раньше там американцы появлялись, да, и в регионе такое наступало затишье, потому что знали, что если там какая-то из сторон там не успокоится, да, американцы сразу наносили кучу ударов там всяких и так далее, то сейчас, как бы, мы видим, да, американцы говорят слово, да, и, в принципе, всем по барабану, да, вот в прошлый раз, когда, значит, был уничтожен ракетным ударом иранский, значит, многие могут сказать, да, это из-за Байдена, да, но вот когда уничтожили генерала иранского ракетным ударом, был президентом Трамп, да, и Иран все равно не побоялся, нанес удары ракетами в ответ, да, там, по намеченным целям, которые там, ну, для них казались важными. Да. То есть, в принципе, никто сейчас не боится американцев, все могут с ними там зарубаться, да. И американцы, мне кажется, по этому поводу сейчас очень сильно напрягаются, что вроде как они такой, ну, значит, полицейский, да, но на него все забивают. Вот, ну, будем, значит, следить за этой напряженностью, да. Тут я уже говорил, как-то повторюсь еще раз, что мы тут в такой позиции находимся, что у нас много там русских людей, там, наполовину русских, да, там кто-то по маме русский, кто-то там по папе, там, и так далее, там, в 90-е годы переехали жить в Израиль, да, и сейчас, как бы, там, такой кризис происходит. То есть мы как бы смотрим и думаем, как бы наши там люди не пострадали, а здесь как бы наши союзники, да, и получается конфликт между нашими, скажем так, бывшими выходцами из России, там, из Советского Союза, а здесь наши союзники, которые оказывают нам очень большую поддержку в этом конфликте. Поэтому вот тут так с чью-то сторону очень сложно занять, значит. Вот, поэтому наблюдаем, надеемся, что разрешится все малой кровью и ждем, когда появится Даня. И всем спасибо, до завтра.